Глава 21. Клетка Бога. Стучаться мы не стали, мой теневой помощник просто снес дверь и перетекающими движениями ринулся внутрь. Он то появлялся в нашем мире, то прыгал обратно в потусторонний, словно дельфин в море. Кто бы мог подумать, что заговорщики прятались на видном месте под носом у охранки и всех имперских магов. Ведь здание само по себе не маленькое. Мы организованно вбежали внутрь под барьерами и тут же напоролись на десяток противников. Из-за спины полетели две стрелы. Одна гравитационная, что прошила сразу двоих изменников, а другая морозная от соловья. Она упала ровно по центру вражеской группы, и разбрызгавшаяся вода из кафеля попала на тела магов, примораживая их на месте. Родственникам я велел ждать до последнего, чтобы не устроить тут пожарище. Потому через змею загрыз зафиксированных противников. Однако те оказались пустышками. «Ваня», — коротко обратился я к напарнику, и тот, поняв с полуслова, вошел в состояние манозрения. Ворочая головой со светящимися синими глазами, он отыскивал марионеточника. «Вон за той вазой!» Там ничего не было, но я верил другу, потому из руки вырвался град камней. Сначала он бился о поверхность защитного рисунка, вызывая круги, как на воде. Я был сильнее, потому вскоре эта маскировка разбилась на тысячи кусочков, а устроивший нам засаду иллюзионист упал на пол. Раны, что он получил, были несовместимы с жизнью. Кишка немедленно взял под контроль образовавшийся некроматериал, и у нас появился первый зомби. «В хозяйстве пригодится», прокомментировал он свои действия закатившему глаза бесу. «Я уже боюсь к тебе в гости заходить. Кто знает, какое еще хозяйство ты там припрятал?» «Не хахмим», — строго приказал я. Что-то здесь мне не нравилось, но не мог понять, что. Следующая комната была обширной залой с колоннами, и вот там мы столкнулись уже с тремя десятками противников, и они продолжали прибывать через двери позади. В нас полетела куча заклинаний, но я не шелохнулся. Сбоку подошел Ломоносов и шепнул, чтобы не привлекать внимания, где на самом деле находятся наши враги. Тут все просто. Иллюзии не оставляют моноследов, потому что все их заклинания — это фальшивка. А вот маг-хозяин свои действия спрятать не может, потому что у него уже идет процесс колдовства. Он держит на поводу марионеток, а значит, сразу же выдает себя Ване. Змея ринулась к одной из колонн, точно к иллюзионисту, и обвелась вокруг. Затрещали созданные преграды, и вскоре незадачливый маг был размазан по красивому мраморному столбу, оставив красно-желтый след. Всего здесь было трое наших клиентов. Когда от Аничкова умер второй, у мертвия собаки растащили на куски орущего врага, оставшийся в живых попытался спастись, ринувшись к двери, но стрела Захара пробила его голову, как яблоко в тире. Умер он быстро и без мучений, а вместе с ним растаял и десяток фальшивых магов. Однако на их место пришли новые, и вдруг земля под ногами задрожала. — Что это такое? — спросил бес, расставив руки в стороны. Мы поступили так же, потому что наклон не изменился вправо. Помещение неожиданно пришло в движение, и все заскользили по полу. Нас будто заперли в коробке и начали ее вращать, а потом резко тряхнули. Группа оказалась в воздухе. Джон поместил всех в пузырь и заставил парить. Вращение окружающего интерьера нарастало, но наши иллюзорные противники спокойно бегали и стреляли в нас. «Я не смогу долго удерживать всех», — предупредил клирик, контролируя наш полет. «Опускай!» — вдруг сказал Захар. «Ты чего? Мы тут заблюем все!» — возразил бес, телепая ногами в воздухе, как пловец. «Артем!» — обратился лучник. «Я не подведу!» Подумав секунду, я кивнул Джону, чтобы прекратил полет. Мы упали, кажется, на боковую стену, колонны нависали над головами. После этого по нашим стопам заструился золотистый всплеск гравитационной магии, и что-то похожее на пленку обволокло нас всех. «Занятно», — пробасил позади маэстро. Каждый в группе почувствовал, что его вес слегка увеличился. Это был побочный эффект рюменского заклинания, которое позволило нам спокойно передвигаться в создавшемся бардаке. Мы преодолели комнату, раскидав марионеток в пух и прах, и с облегчением ступили на пол в следующей комнате. Кручение прекратилось. Создавший его маг попробовал убежать, но мой теневой змей без лишних сюсюканий отфутболил его на седьмой слой потустороннего мира. Без специальной подготовки оттуда не выбраться, так что иллюзиониста ждала смерть от удушья, либо от тамошних обитателей глубин. Мы оказались возле лестницы на второй этаж, и здесь впервые против нас выступили уже реальные силы в виде стихийников и парочки некромантов. Кишка пустил вперед трех зомби, немного подлатав их, и отвлек внимание. Мою змеюку остервенело забрасывали напорами воды, пытаясь оттолкнуть ее от себя. А двое обороняющихся некров соорудили круг смерти, куда невозможно было попасть из теневого мира. Эти действия были грамотными с точки зрения тактики, но они не учитывали мой запредельно большой запас маны. К тому же я был не один. «Петр, твоя очередь», — приказал я Аничкову, и тот поджег своих призванных у мертвей, а после впитал их пепел. Из его туловища выросло шесть больших щупалец, и некроманта стремительно понесло вверх. Джон поделился с ним барьером на расстоянии. Передвижения пепельного мага выглядели эффектно. Он в пару секунд, цепляясь за пролеты широкой лестницы, взобрался наверх и выдернул одного из врагов за пределы защитного круга. Его в полете подбила стрела Захара. Соловей свою не спустил и одобрительно прищурился. У обоих лучников принципиально разные подходы в ведении боя. Рюмин мог выступать как одиночка и спокойно справлялся с самыми разными врагами, но точечно, тогда как действия Антона были направлены на командную игру. Вот и сейчас он нашел способ помочь своим, и вместо того, чтобы набивать личный счетчик убийств, Соловей выстрелил в стену слева от сгруппировавшегося врага. Могло показаться, что он промазал, но из места попадания вырвался бурный поток воздуха и вытолкнул всех из круга. Для нас этой заминки оказалось достаточно. Некромантов и стихийников разорвало на куски от огненных и каменных пуль. А тех, что были выше, добил Аничков. «Отличная работа», — похвалил я обоих лучников, и мы побежали по лестнице. Однако и тут, не хотевшие так просто сдаваться иллюзионисты, устроили подлянку. Бесконечные ступеньки. Как бы мы ни взбирались, всегда оказывались там, откуда пришли. Помимо этого, пролеты уходили вверх этажей на 20. «Этот дом полон ловушек», — я вспомнил про шестеренки-артефакты, что везде напичкали наши враги, и попытался через Ломоносова найти излучение маны. Однако помощь пришла, откуда не ждали. Аничков сжег еще 10 умертвий и кинул в каждого участника рейда аморфный кусочек пепельной магии. Бесу угодило прямо в лицо, и бухарец принялся судорожно сдирать липкую субстанцию. «Уберите это от меня! Уберите!» — заорал он не своим голосом, как только смог дышать. «Что за мерзость? Не шути так со мной, неверный!» Он пригрозил своим килледжем, повисшему на щупальцах Аничкову, но тот лишь показал большим пальцем наверх. «За мной!» Первым освоил подарок пепельного некроманта Олег. Старший брат приподнял свое тело при помощи трех искусственных ног и моментально вскарабкался к Петру. «Там все просто, подпитайте их немножко маной и отдайте приказ», — пояснил он и, как заправский паучок, запрыгал вверх по лестницам. С управлением справились все, кроме Рустама. Он долго психовал и смотрел, как его товарищи удаляются все выше и выше. «Без меня, значит, ушли! Ну-ну! Сейчас посмотрим, что тут можно сделать!» И он сделал. Я сначала услышал нарастающий крик, а потом мимо пронеслась фигура бухарца, будто вылетевшая из пушки. У него даже губы оттопырились от такой скорости, а все тело дрыгалось, пытаясь скорректировать полет ветряной магией. Как выяснилось, бес не стал плодить кучу всяких противных ему щупалец, а просто пнул сам себя мощным толчком пепельной пружины. Как только команда оказалась наверху, морок с лестницы спал, и мы увидели лишь два этажа. Наши пепельные приспособления всосались в тела, и, по словам Аничкова, остались в состоянии готовности, пока он не развеет эту технику у себя. Неплохая подмога вышла, надо будет взять на заметку. Второй этаж превратился в ожесточенную бойню. Здесь была сосредоточена большая часть противников. Ни на какой диалог с нами не пытались выйти. Потому мы, без сожаления, косили всех подряд. Особенно отличился в этом плане бес, что носился как угорелый между кучками врагов, убивая и живых, и фальшивок. Его ветряная магия позволяла маневрировать даже в закрытых пространствах, потому никто не удивлялся, глядя, как он бегает по стенкам, аки заправский таракан. После драки Захар попросил 5 минут на сбор стрел. Те, что были погнуты, он выпрямлял гравитационной магией, придавая им первоначальный вид. Наши враги, похоже, поняли, что сопротивление бесполезно, потому снаружи послышались звуки бегства. Я приказал Олегу, близнецам и вообще всем, кто мог вести дальний бой, начать отстрел из окон. Вот тут-то огненная магия и пригодилась. Со второго этажа поджигать драпающих иллюзионистов самое то. Я же вместе с Иваном отправился дальше. По сути, мне больше никто и не нужен. Когда теневая змея распахнула широкие двери, Ваня предупредил. «Много артефактов, вся комната облеплена». Его слова подкрепились длительным отсутствием элементаля. И тогда я принял единственно верное решение. «Ты остаешься, не ходи за мной». «Но как же...» «Вань, это не обсуждается. Ты мне нужен живым. Кто будет искать детей Обскуриана, если с тобой что-то случится?» «Да какая разница? Если я помру, то и ваш договор с клирикросом пропадет. Некого будет спасать!» Я ткнул его пальцем в грудь. «Чтобы больше не слышал от тебя подобной херни. Что с тобой?» «Но это правда. Ты просто пошлешь его куда подальше. Зачем тебе рисковать собой? Не слушай никого. Отстань!» Иван ударил сам себя по голове и схватился за волосы, пытаясь прогнать назойливого ментального соседа. «Так будет правильно! Да что ты за бог такой! Как я мог в тебя верить?» «Вань!» Я присел рядом и положил ему руку на шею. «Ты думаешь, я только ради тебя стараюсь? Посмотри на меня!» Напряженное от боли лицо поднялось, и я увидел, как взгляд клирика мерцает маной. «Ты мой друг!» Но от нашего успеха зависят жизни еще сотен тысяч людей. Ты о них подумал? Я сделаю это с тобой или без тебя. Целительство будет отделено от некромантии. А сейчас собери сопли в кулак и жди меня здесь. Понял?» Ломоносов кивнул и нервно выдохнул. В последнее время с ним творилось что-то странное. А сейчас он выглядел сильно уставшим. Не в том смысле, что физически или магически, а именно морально. Голубоватое сияние из глаз клирика погасло. Прорывавшаяся воля Бога успокоилась. Клирик раз не хотел терять такую удобную оболочку и мог взять под контроль действия Вани. Тяжело, когда в твоей голове копошится бывший пример для подражания, не оправдавший надежд. Я встал и без колебаний вошел внутрь мерцающего дымкой прохода. Барьер не сработал. А вот меня перенесло вообще в другое место. На сотни, если не на тысячи километров отсюда. А может, это просто суперреалистичная иллюзия? Стопы чувствовали под собой не кафель, а зеленую травку. Запахи природы устремились в ноздри, а вместе с ними и чирикающие звуки птиц. Легкий летний ветерок, едва припекающее солнышко. Я даже невольно потянулся расстегнуть пуговицы куртки. «Жарко?» — спросил голос сверху. Я поднял голову на небо и, естественно, ничего кроме облаков не увидел. «Хорошие фокусы с температурой!» — похвалил я создателя этого места. «Это не фокусы. Все, что ты видишь, реально. Расскажешь это парням из охранки. Мне больше интересно, куда ты дел мою змейку». «Не веришь, значит?» Из облачков сложился образ седовласого старца, взирающего на копошащихся внизу смертных. «Я клирик, раз, сын мой. Тебе выпала честь увидеть незримое. Склони свою волю. Почему ты смеешься?» «Извините, но я не сдержался». «Ты хочешь навлечь на себя мой гнев?» Все небо заволокло тучами, и на слове «гнев» вылетело с десяток молний. Одна из них ударила в метре от меня, разбросав комья земли. «Черт! Да ты даже ее запах сымитировал!» Я в восхищении нагнулся к образовавшейся ямке и зачерпнул горсть чернозема. Он крошился на зерна у меня в ладони и оставлял характерный след на коже. «Не богохульствуй!» Я встал, отряхнулся и засунул руки в карманы. «В общем, у меня к тебе предложение». Обратившись к нему, я подставил лицо накрапывавшему дождичку. «Либо ты идешь служить мне, либо я тебя кончаю здесь и сейчас. Выбирай!» «Клирикас! Па! Вот это отмочил!» — снова захохотал я. В созданный мной барьер устремилась сотня вылетевших из ниоткуда камней. Возможно, один или два из них были настоящими, но качество иллюзии было настолько высоким, что все они вызывали всполохи на щите. Хороший синтез артефакторной и прикладной магии, невольно отметил я. Здесь явно процентили 80 иллюзий и кое-что еще. «У тебя пока есть время одуматься», — притормозил с атаками фальшивый клирикрас. «Да? И что же я должен сделать, ваше небеснейшество?» Следует признать, парень хорошо вжился в свою роль, и даже мое насмешливое поведение не выводило его из себя. Мимика сохраняла величественность оскорбленной божественности. Пока он открывал рот, я дал всему своему потенциалу клонов задание скрупулезно оценить обстановку и найти ошибки в созданном образе. «Как твое имя, смертный?» «Аластар». «Внемли мне, Аластар! Твоя жизнь висит на волоске! Будь серьезней!» После сказанного натужно громыхнула молния, заставляя поднять руку от слепящего света, и вниз спикировала обжигающая комета. Она ударилась в грунт, образовав пятиметровый кратер, и оттуда вышел бог в тоге на римский манер. У него в руке был витиеватый посох с прожилками молний, и при каждом соприкосновении с землей артефакт искрил желтым светом. Мне было интересно, что этот павлин дальше скажет, потому сдержался от подтруниваний. — Ты силен, Аластар, но правильно ли ты используешь свой дар? Что сделал ты за свою недолгую жизнь, чтобы заслужить мое прощение? Я притворился, что задумался, а потом пожал плечами. Обработка иллюзорного кластера завершена на 70%. Появились перед глазами цифры. «Не ведал, что творил. Готов слушать тебя, солнцеликий!» Я поковырялся в носу и сбросил козявку на его плащ. «Простите, я сейчас уберу!» Когда моя рука коснулась его белоснежной тоги, из-под земли вырвалась пасть перепризванной теневой змеи и клацнула в пустоту. Фальшивый бог растворился, как мираж. «Люди самодовольные и глупы!» — раздался за спиной голос. Мой собеседник стоял так, будто ничего не произошло. «Вы подавляете в себе стремление к свободе и правде даже на краю гибели!» Он сделал пару шагов мне навстречу, а перед глазами уже всплыла цифра 80%. «Я не потерплю неуважения!» Я рухнул на колени и сделал вид, что раскаиваюсь. «Прости меня, о великий, готов смиренно внимать твоей мудрости!» «Каждый достоин быть услышанным, даже такой грешник, как ты, Аластар! Я прощаю тебя, но не могу простить того, за кем идешь ты! Он ослушался моей воли и будет предан забвению, как и весь род его!» «О ком идет речь, Всевышний?» — чуть приподняв голову, спросил я. Обработка иллюзорного кластера завершена на 90%. «О том, кто должен был стать путеводной звездой для людей, но вместо этого выбрал путь тирана!» «Я не понимаю, это ты про моего деда?» Иллюзионист поджал губу, но сдержался. «Ваш император давно потерял мое благословение, поэтому я решил больше не давать в одни руки столько власти. Ты должен свергнуть его. С этого начнется ваш путь к свободе и равноправию». Обработка иллюзорного кластера завершена на 100%. «О, да, он в край обнаглел. Тут я полностью с тобой согласен. Пришлось задарма отдать ему целый атлант, чтобы не обижался на мою маленькую выходку, представляешь?» Я выпрямился и сел на корточки, поглаживая траву. «Предлагаю все начать в понедельник. Сегодня никак не могу». «Так, а это что у тебя тут?» «Где?» — нагнулся вперед Клирикрас. «Халтура!» — я сорвал несколько травинок и показал собеседнику. «В природе ведь не бывает одинаковых вещей, ты в курсе?» Я раскрошил клонированную зелень у себя в ладони и одним движением встал на ноги. «Прости, сынок, но я слишком стар для этих ваших демократий. Империя меня вполне устраивает. На худой конец королевства». «Что ты несешь?» Он не успел договорить, потому что из-под земли опять выпрыгнул теневой элементаль, заставляя молниеносного деда телепортироваться в другое место. А затем еще раз и еще. «Ты делаешь ошибку!» Я подключил весь свой арсенал. Стихию огня, земли и ветра, разлагающий едкий туман некромантии, а также испепеляющие столпы церковной магии, вырывающиеся из травы, словно гейзеры. Все это летело в пустоту, заставляя оригинал расслабиться. Имитация вокруг меня сменилась на горный хребет с таким морозом, что, казалось, сейчас глаза замерзнут, а ноги утонули по колено в снегу. «Даю тебе последний шанс», — предупредил я его. «Либо ты идешь со мной, либо отправишься на настоящее облачко». «Я предупреждал тебя, смертный!» Дальше он нес еще что-то несусветное, но я накинул на себя звуконепроницаемый барьер и сосредоточился на теневом скольжении по скалистой местности. При этом я не забывал атаковать окружающее пространство в том же темпе и в какой-то момент применил новую технику вертикального подъема на теневой дорожке. Меня подкинуло метра на 4 ровно к тому месту, где парил замаскированный настоящий организатор всей этой феерии. Я уже понял, что комната, напичканная артефактами, работает в режиме иллюзорного бога только в присутствии этого самого бога. А значит, он всегда где-то рядом и привык к безнаказанности. Невидимка мог принимать любую форму и опять выходить из нее. Эту информацию дал анализ от моих клонов. Они оценили все, от расширяющихся зрачков башка до текстуры его кожи. Когда он спрыгнул с неба, это был оригинал. Но незадолго до того, как я его коснулся, паршивец вышел из оболочки и управлял ею уже на расстоянии. Ломоносов бы сразу его обнаружил, но и я оказался не промах. Водоструйный резак в моей руке с легкостью уничтожил иллюзорный барьер и вошел невидимке в живот. Все вокруг замерцало, и раздался чудовищный крик боли. Раскаты грома чуть не оглушили меня, но вскоре я услышал и настоящий голос. «Тварь! Как ты это сделал? А, как же больно!» Все, что было вокруг нас, растворилось. Мы оказались в небольшой комнатке с белыми стенами. Их усеивали знакомые артефакты-шестеренки. Они формировали соты-шестигранники, напоминая церковную магию с ее обрядами. «Сука! Я умираю!» — закашлял лысый мужчина. Ему было около 40. На лице полностью отсутствовала растительность. Даже бровей и ресниц не было. Он сжался в комок и закрыл глаза. «Потому что ты грешен, сын мой!» Я щелкнул его по носу и сел рядом по-турецки. «А, чуть не забыл!» Я хотел подтвердить свою догадку и достал из кармана ауроскоп. Как и думал, восьмидесятка на иллюзии. Но самый сок был в остальных показателях. У лысого было еще 19 стихий, и все по одному процентилю. Хитрец, однако. Так он имитировал бога в замкнутом пространстве, давая ощущение боли от заклинаний. Весьма убедительно для неокрепших умов. Но вот с боевой составляющей слабо. Тем не менее, даже со столь скудным арсеналом можно измотать и убить человека, который не видит тебя. «Ну что, готов помирать, революционер?» — спросил я его, пряча прибор обратно. «Не пощадишь?» — сплевывая кровь, с надеждой поинтересовался он. «Издеваешься? Ты так столько видел, еще и имя мое знаешь. Я постучал ему костяшкой по лбу. А я говорил. Есть последнее желание. У мага по лицу прошелся целый калейдоскоп эмоций от гнева до жалости к себе, но я был непреклонен. Зачем оставлять свидетеля в живых, когда его и так ждала виселица? «Как ты меня вычислил?» Я выпростал из-за спины пепельные щупальца. Эта материя, одолженная Аничковым, сейчас парила надо мной, словно водоросли в глубоководной воде. «Помнишь ту козявку?» «Что?» «Ай, лучше показать!» — махнул я рукой, и из тела освободителя вдруг вылезла маленькая частичка пепла. Она подползла ко мне, как дитя к матери, и вскоре впиталась в стопу, а потом присоединилась к своим собратьям. «Я мог уклониться. Почему я не уклонился?» — сам с собой заговорил маг и опять закашлялся. «Эту технику пепельной метки я подсмотрел у своего учителя. От нее не скроешься даже в тени». «Погоди, расскажи поподробней». «В другой раз», — ответил я и выстрелил ему в лоб каменной пулей. «Не люблю мучить людей». «Живи достойно или умри». «Черт, забыл спросить, как его звали. Да и хрен с ним». У меня была куча своих неотложных дел, а все фанатики мыслят однобоко. За почти 100 лет я каких только не повидал. За дверью понуро сидел Ломоносов. Заметив меня, он тут же встал. «Ну, что там?» «Все в порядке», — отмахнулся я. «Позови народ содрать штуки эти со стен. Еще, думаю, у них тут казна где-то припрятана. Не поверишь, но деньги страсть как нужны. Хочу себе домик в Вологде».